13 глава. Травник ничем не показал, что недавно распрощался у двери в номер, обиженным на Сашку. Он постучал к девушкам и с порога принялся торопить их. Но Сашка уже не могла смотреть на него без понимающей улыбки. Вот в чем дело, оказывается. Легкость эльфа и деловитость человека. Отсюда и порывистый ты наш. Он пару раз настороженно скосился на ее улыбку, но, кажется, счел ее безопасной для себя. Пошли так же, как вчера. Впереди Каэтре и Доран, за ними Сашка. Выходили из гостиницы среди других группок студентов, спешащих к университету. Насколько Сашка поняла, жили здесь студенты либо из богатых семей, либо, подобно Дорану, уже занимавшиеся частной практикой. Или, она довольно фыркнула, такие, как они, с Каэтреей, сумевшие найти себе занятия по душе и по деньгам. Спохватившись, она натянула капюшон на лицо и чуть сутулилась в развалочку, шагая за подопечными. Травник часто оглядывался на нее, стараясь сделать это незаметно, а потом бдительно осматривался вокруг. Сашка скептически пожимала плечами. Не думает же он, что в столь оживленный утренний час на улицах могут появиться черные шаманы со своим сверговым войском. Пусть они и задались целью выследить художника, который сумел их запечатлеть даже по памяти. А на улицах и впрямь было очень оживленно. Несмотря на серую пасмурную рань, подчеркнутую низкими тучами, лениво обсыпающими город моросью, больше похожей на приставучие капли плотного тумана, кроме студентов-пешеходов, которых было легко узнать по заплечным котомкам, угловато-квадратным от книг и тетрадей, спешили мужчины и женщины в простой одежде, наверное, из рабочих семей или обслуги, из всех тех, на чьих плечах держится, по сути, город. Некоторые из них шагали довольно медленно из-за тяжелых корзин, уже наполненных продуктами. То ли домой из лавок, рано открывающихся, то ли на работу, а то и в торговлю. То и дело по проезжей дороге мчались закрытые кареты, небольшие брички с поднятым верхом или тяжеловесные машины, закрытые на манер карет. Пару раз Сашка с интересом замечала всадников в одинаковых плащах, на одинаково экипированных лошадях. Возможно, здешние полицейские, дорожная служба, городская стража. Они спокойно переезжали дорогу, а то и ехали вдоль нее, присматривая за движением. Пока шли, мимо пробежали две группки студентов, весело поздоровавшись с Дораном, а раз даже персонально с Каэтреей. Наверное, это те студенты, которые вчера видели их в трактире. Судя по голоску девушки-эльфа, взволнованно зазвеневшему в ответ на приветствие, она очень обрадовалась встрече с новыми знакомыми, хотя, возможно, и не разглядела, кто именно с ней поздоровался. «Надо ее почаще выгуливать на людях», – решила Сашка. «Девчонка, она общительная». А из-за этой тетки и флигеля заморочилась одиночеством, потому ее и не принимали в группе, вдобавок к безденежью, что она невольно ни с кем не говорила. Да и стеснялась, тоже небось. Тетка вдолбила, что она провинциалка и разговаривать не умеет, как столичная штучка. Ха! На университетском крыльце их встречал Эйлил. Эх, как пожалела Сашка, что Доран не взял Каэтрю под руку. Хотя чего жалеть, если при виде девушки-эльфа, которая не думала, что ее могут встречать, а потому спокойно болтала с травником, не глядя по сторонам, Эйлил подался был к ней и оторопел застыл на месте, обнаружив рядом с Каэтрией Дорана. Ему повезло. Доран, озабоченный безопасностью Сашки, в этот момент обернулся к ней, а Каэтрия кивнула ему, мол, сама дальше добегу, и пошла вперед в толпу студентов, где красавчик-эльф ее перехватил и быстренько увел в здание. Сашка тряслась от смеха, как сумасшедшая. Доран перепугался, схватил ее за плечи, нагнулся посмотреть в лицо. Он же не видел ее под капюшоном. Наконец разглядел, удивился и выдохнул. Что случилось? Ты только отвернулся от Каэтри, а Эйлил чуть не волок ее. Это смешно, озадачился он, не убирая рук с ее плеч. Сашка Вздохнула глубже, чтобы перестать смеяться, и объяснила. Он боялся, что она с тобой. Теперь хмыкнул и он. Довольно. Убрал руки. Правда, насколько заметила Сашка, несколько студентов все-таки оглянулись на них, явно удивленные. Ладно, побежали, лекция впереди. А мне ее, Кейтрио, еще проконтролировать до начала надо. Сегодня практических занятий нет, но... Боюсь, контролировать тебе будет некого, философски заключила Сашка. Он подумал и признал, что она права. С другой стороны, заявил он, это хорошо, что они пошли вместе раньше нас. А то Элил сядет неправильно. Мне ни с тобой, ни с Кейтри не посидеть. И, взяв ее за рукав, потащил в здание, благо в толпе не видно его излишне фамильярного и заботливого отношения к телохранителю. Увы, деловитость Дорана и его надежда на свободные минуты перед лекцией пропали в туне. Дальше лестницы на второй этаж проскочить им не удалось. «Вы двое!» – раздался властный и даже борственный голос. «Подойдите ко мне!» Глянув из-под лоби, Сашка ж сгорбилась. Вот попали ректор, тот самый Каа. Стоял он с двумя преподавателями, такими важными, что Ниночка профессора. Делать нечего. Обреченно переглянулись и, проталкиваясь в толпе студентов, спешащих на перерез им, приблизились к ректору. «Доброго утра», – настороженно сказал Доран, пытаясь заградить Сашку, которая и сама бы хотела спрятаться от пронзительных глаз Каа. Но тот ответить на приветствие не подумал. Просто поднял руку и за шиворот вытащил телохранителя из-за спины студента, поставив затем добычу перед собой. Сашке уже самой пришлось снять с головы капюшон, потому что разговаривать с почтенным человеком, от которого зависят судьбы ее друзей, закрываясь от него, просто невоспитанно. «Так», – многозначительно проговорил Каа, заглядывая в глаза насупившейся Сашке. «Шеврон. Личная охрана. А я подумал, кто-то решил без экзаменов обойтись, обучаясь в моем заведении. Девочка, ты уверена, что тебе хватает силенок на такую ответственную должность, как телохранитель?» Чувствуя, как новая порция горячего адреналина вливается в жилы, ректор косвенно подтвердил, что у нее есть задатки к работе с магией. Сашка шмыгнула носом и отчаянно сказала. «Желаете? Могу на вас пару приемов показать». «Или найдете мне противника, чтобы удостовериться, что я...» Она запнулась, чуть не сказав «могу быть телохранителем», но возмутилась из-за слабой фразы, в которой не на грош уверенности, и вскинула голову, что я настоящий телохранитель. «Занимательно», – оценил ректор, доброжелательно улыбаясь во все зубы. Так, наверное, ощерился бы Каа, если б из дальних рядов обезьян пискнула какая-нибудь смелая. «Нет, девочка, проверять тебя я не буду. Судя по снисходительной усмешке студента рядом с тобой, мой вопрос и впрямь несколько излишен». Сашка покосилась на покрасневшего Дорана и опустила глаза, вспомнив, как одним ударом свалила его с кровати на пол. «Прежде чем я вас отпущу», Каа продолжал внимательно вглядываться в глаза Сашки. «Не думала ли ты, девочка, Алекс?» Чуть дыша шепотом подсказал травник. «Не думала ли ты, Алекс, сдать экзамены в мое заведение? Пока учебный год только начался, есть возможность догнать сокурсников. В моих силах созвать комиссию, чтобы по достоинству оценить твои силы». «Я подумаю над вашим предложением», – растерянно склонила голову Сашка, не зная, как по-другому ответить на столь лестное приглашение. Решить бы насущные проблемы, а тут еще одну подсовывают. «Полагаю, мое предложение застало тебя врасплох, Алекс». Благосклонно покивал Каа. «Ничего, я подожду твоего решения». «Спасибо». Обалдев от последних слов и обрадовавшись, когда ректор коротким взмахом руки отпустил их, Сашка, осторожно, стараясь не показать, как ей хочется откровенно сбежать, заторопилась за Дораном. Отворачиваясь, она бросила взгляд на двух преподавателей, побаиваясь, что ее дерзость их рассердила. Но оба тут же повернулись к ректору и принялись в полголоса что-то обсуждать. «С таким покровителем?» – весело пробормотал Доран. «Ты легко пройдешь все экзаменационные испытания». «С чего ты решил, что он мне покровительствует?» – подозрительно спросила Сашка, следуя за ним по лестнице. «Сам предложил. Значит, видит твою силу. Значит, будет делать все, чтобы ты попала к нам». «То есть? В городе есть еще заведения, где учат магии?» «Учат пользоваться магией», – поправил Доран. «Да, есть. Несколько академий, несколько школ при храмах и еще один университет». А чем они отличаются? Ну, тот университет от нашего. Тот берет и магов, и немагов. Если кто-то из немагов хочет развить в себе способности. Там требования гораздо ниже, потому что и маги в основном тоже не слишком требовательны к своему образованию. Туда поступают из богатых семей. Те, кому работа в качестве мага не грозит. Однако основы для магических умений нужны. Сашка промолчала, но проснувшееся любопытство решило однажды прояснить у Кэтри, не в том ли университете учатся или учились ее кузины. Один вопрос гвоздем засел в голове. Она взглянула на шагавшего рядом Дорана. Да, он сумеет ответить лучше, чем не слишком знакомая со здешними городскими законами Кэтри. «Доран, а почему ректор предложил учебу мне? Он же видел, что я телохранитель, а значит, понял, что я не очень-то богата». «Вот в том-то и дело», — сказал травник. «У тебя есть дар к магии, но мало денег. Следовательно, ректор будет уверен, что полученные здесь тобой знания не останутся в твоей голове мертвым грузом, как в основном у богатых студентов. Те пришли сюда получить знания, кичиться ими и дипломом, но не применять на практике. А ведь преподавательскому составу хочется знать, что они не зря преподают». Переступив порог аудитории, Сашка сразу взглянула на привычное уже место наверху. Эйлил сидел рядом с Кейтрией, тесно сидел, вместе с ней изучая то ли книгу, то ли записи в тетради. Доран тоже взглянул наверх и тут же скомандовал. «Сначала сяду я к Кейтрии, а ты сядешь со мной». «Алекс?» – тихо позвали от первого стола. Доран кивнул, мол, разберись, а потом приходи. И поднялся к Кейтрии и Эйлилу. А Сашка подошла к телохранителям, стоя и сидя, ждавшим ее вокруг учебного стола. «Здрасте!» – ответно пророкотал Веркрыс, а черноволосый уже привычно перевел. «Здоровье! Мы тут поговорили. Научи нас тем движением ногой, Алекс!» Сашка растерялась. «Прямо сейчас?» Но уже привыкшая быстро откликаться на сменяющиеся события, среагировала на другое. Перед глазами предстал сквер, мокрый от мелкого противного дождя. Предстала невнятная фигура, которая потенциально вымокнет после удара, свалившись на плиты сквера. На улице дождь. Ее поняли. Веркрыс снова рокотнул, а черноволосый проворчал, чуть повернув голову к телохранителю рыженького мальчика Ренара. «А то сам не помню». Снова взглянув на Сашку, он представился. «Меня зовут Хэбер. На последнем этаже университета есть лестница, ведущая на крышу. Крыша довольно плоская, а на ней несколько небольших башен. Они открытые, то есть столбы поддерживают крышу, как беседка. Под одной из них можно потренироваться, пока дождь маленький. Был бы ливень, не предложил бы. Но охрана... Все наши подопечные первую лекцию будут в этой аудитории. Что нам делать? Опять сидеть, зря выжидая время? Наши возражать не будут. Хорошо, я предупрежу леди Кэтрию». Оглянувшись на настенные часы аудитории, Сашка побежала наверх. 2 минуты. Она успеет предупредить девушку-эльфа и выйти, не задерживая преподавателя и не мешая ему. На последних ступенях, полюбовавшись на парочку, склонившуюся друг к другу головами, и кивнув Дорану, она сказала: «Иду на крышу. Меня не будет здесь всю лекцию. Не помрете без моего присутствия?» «Только в твоем», – пробормотал Доран с сожалением. И она, бросив ему свой рюкзак, побежала вниз, торопясь за выходящими в коридор телохранителями. Гарбхан, хмуро сидевший за учебным столом первого ряда, внезапно поднялся и тоже поспешил к двери. Сашка ж испугалась, что он торопится догнать ее, и остановилась, дожидаясь его. Если уж орк что-то устроит нехорошее, то пусть это сделает в присутствии хозяина. Но Гарбхан кивнул ей на выход. Она мысленно пожала плечами и уже спокойно вышла впереди него. Они успели вовремя. Мимо прошел преподаватель, уткнувшийся в листы. Наверное, лекции. А от коридорного поворота снова позвали. «Алекс!» Вот теперь Сашка уверилась, что Гарбхан драться лично с ней не полезет. При всех-то. Не оглядываясь на орка, она зашагала к телохранителям своей группы. Поймав себя на этой мысленной фразе, она усмехнулась. Пока она показывает им, как надо драться ногами, они и впрямь ее собственная группа учеников. Заходя за угол, она скосилась назад. Гарбхан шел за всеми, как привязанный. Сначала специально отставая, а потом, видимо, сообразив, что его отставание выглядит так, словно он чурается собственной группы, орк быстро догнал коллег. Спрашивать, куда они собрались и зачем он не стал, молча шел следом. «Тоже неплохо», – решила Сашка. Лучше сразу все увидеть собственными глазами, а потом рассказать хозяину. Когда они выбрались на крышу университета, Сашка с восторгом огляделась. Наверное, здесь тоже бывают какие-нибудь занятия. В начале лета, например, когда студенты сдают экзамены. Мебели, правда, нет, но обещанные башни, на поверку оказавшиеся изящными открытыми бельведерами, прятали от моросящего дождя каменные скамьи по кругу от одного столба колонны до другого. Сейчас на них, конечно, не посидишь, но Сашка как-то легко представила, как она удирает сюда с Дороном и сидит на скамейке, пьет кофе с булочками и смеется над парнем, который поторапливает ее куда-нибудь бежать дальше. Она помотала головой, продолжая улыбаться. Ишь, размечталась. Быстро пробежали открытое пространство, заполненное моросью, и заскочили под первый же бельведер. Здесь под куполом сухо и довольно просторно. Сашка скинула куртку, оставшись в просторной штуке, которую ей подарили в памятной лавке после драки с цвергами. Под нею тоже не разобрать, что она девчонка. «Так, поскольку я самый мелкий, нападайте на меня», – велела она. «Для этого надо знать, как бить ногой. Есть удар прямой», – она изобразила, как он делается. «Есть боковой удар». Делается так. Теперь удар сбоку. Он отличается от предыдущего небольшим разворотом. Но лучший, как по мне, удар ногой в драке с цвергами, рубящий, сверху вниз. Правда, у него есть маленький недостаток для непривычного бойца. Он наносится при условии, что у вас хорошо развиты мышцы для подъема ноги. И она показала окружающим ее телохранителям, как делается этот удар. Вернувшись в исходное положение, она разглядела приунывшие лица своей группы. Вздохнула и сказала: «Хорошо, начнем с разминки». Если бы не Доран, прибежавший на крышу в перемену, они все забыли бы о времени надолго. Но травник от двери покрутил пальцем у виска, международный жест, оказывается, и крикнул: «Через минуту вторая пара начинается». Потом присмотрелся к потным лицам, тяжело дышавших телохранителей, к спокойной Сашке, которая пошла забирать куртку, а затем развернулась к двери, к лестнице в коридор. И уже тихо, благо она подошла, спросил: «Чем вы тут занимались?» «Разминка была, ничего особенного». И насмешливо опустила глаза, когда мимо них прошел багровый от недавних усилий Гарпхан. Орк, сначала стоявший, сложив ручище на груди и скептически наблюдавший за тренировками, не выдержал быстро. Попытки телохранителей сбить с ног Сашку вызвали в нем горячее желание отплатить коротышке-телохранителю Кейтри за свое давнее поражение. Но та уворачивалась, одновременно громко объясняя, как было до Гарпхана и с остальными, что именно орк делает неправильно. То есть использовала его, как и остальных, в качестве наглядного пособия для всей группы. Но больше всего Гарпхан загорелся идеей тренировок, когда Хебер спросил Сашку, можно использовать эти удары и против обычных людей и существ. То есть противников обычного роста. Сашка легко и с жалостью к неопытным положила на ковер парочку телохранителей, в том числе и Хебера, при этом продолжая объяснять и добрым словом вспоминать своего тренера Иваныча, как именно она это делает и какие группы мышц участвуют в данном приеме. Вот тут Гарпхан проникся пониманием, что она свалила его в первый день своего появления в университетском сквере не злобной уловкой, а честно. Она разглядела это понимание в его проясневших глазах. И увлеченно принялся за те же тренировки. А Сашка задумалась, неплохо бы просить их показать и здешние приемы. Тоже в жизни пригодится, особенно здешние же. Когда они всей гурьбой бежали по лестницам на первый этаж, на вторую по расписанию общую для двух курсов лекцию, Доран с Сашкой впереди, она спросила, удалось выяснить у Эллила насчет рисунка. «Забыл», – поменялся травник. «Но помню насчет портрета Гиарпхи. Может, все-таки попробуешь спросить сама?» «Ну ладно, попробуем». Телохранители ворвались в толпу студентов, расходящуюся по кабинетам, и прорезали ее, быстро и ловко лавируя между ними. Со звонком влетели в кабинет, где на них группа Кейтери захлопала глазами, раскрыв рты на вспотевших и задыхающихся. Сашка выждала, пока Гарпхан с большой неохотой пристроится рядом с Эллилом, а Доран сядет к девушке-эльфу, поняла, что преподавателя все еще нет, и быстро спросила, перегнувшись назад. «Эй, Эллил, ты мою картинку куда задевал?» «А зачем она тебе?» «Люблю страшилки рисовать», – старательно наивно объяснила она. «Хочешь еще одну такую посмотреть?» «Хочу», – жадно сказал Эллил, после чего его лицо разочарованно вытянулось при виде портрета Киартки. «Ой, какой страшненький!» – жалостью сказала Кэтри, смотревшись в рисунок углем. «Алекс, ты мне этой картинки не показывал. Кто это?» «Это сосед наш, только с четвертого этажа. Киартха», – сказала Сашка и оглянулась на дверь. Преподавателей все еще не было. «Он мне сон разгадывал. Помнишь, я в трактире заснул?» «Помню». Кажется, девушка-эльф сообразила, что Сашка ведет свою игру. «Ну вот, сон-то у меня про шаманов был и про цвергов». «Ух ты, как страшно!» – ахнула Кэтрия, одним глазком наблюдая за Эллилом. Тот снова насторожился. «И что это был за сон?» – серьезно спросил он, сощурившись на Сашку. «Драка! Хорошая такая!» – похвасталась она. «Я там всех одной левой, ногой то есть, цвергов позбивал, потоптал, чтобы не лезли». Гарбхан с подвывом и завистливо вздохнул, отчего хозяин изумленно посмотрел на него, а потом снова уставился на Сашку. «И чем все закончилось?» «Киартха объяснил твой сон?» «Ну, Киартха сказал, что теперь шаманы знают, кто рисовал эти картинки с цвергами и с шаманами, которые уже обыденно сказала Сашка. И будут охотиться на меня. А еще сказал, что цверги страшно боятся моей графики». «А я думал, что ты...» Вырвалась у Эллила, но красавчик-эльф тут заткнулся. «Договаривай», – велела удивленная Сашка. И внезапно сообразила все. И то, почему он к ней подозрительно относился, и то, почему испугался за Дорана, которому она врезала так, что он выглядел убитым. Поэтому с громадным изумлением, не пряча его, сказала: «Нифига себе! Эллил, ты что, думал, что я один из них?» Даже Кэтрию проняло это открытие. «Эллил», – растерянно позвала она, – «это правда? Но почему?» «Я маленького роста и драться умею», – сделала вывод Сашка. «Поэтому...» Насупленный Эллил молчал, как партизан на допросе. Ему повезло. Минуты не прошло, как в аудитории появился запоздавший преподаватель. Так что красавчик сразу уткнулся в тетрадь для лекций. Кэтри укоризненно посмотрел на него и тоже открыл тетрадку. Доран сдавленно фыркнул, когда понял, что к чему, а Гарбхан грозно посматривал на всех студентов, кто с любопытством оборачивался к последнему ряду, пытаясь понять, что там происходит. Сашка спокойно вытащила рисовальные принадлежности из своего рюкзака, который Доран принес из другой аудитории, и принялась за магические картинки. Но на перемене именно Доран, который весь час старательно писал лекцию, словно ни на что другое не отвлекаясь, повернулся к Эллилу и спросил так равнодушно, что никто из маленькой компании сразу не понял, что за важное открытие сделал травник. «Эллил, ты из магического департамента?» А после всеобщего, ошеломленного молчания добавил: «Если не признаешься, мы тебе не скажем остального». «Я...» – начал Эллил и замолк, опустив голову. Гарбхан посмотрел на него, пожевал толстыми губищами, но промолчал. «И про графику не скажу», – спокойно сказал Сашка, тоже после реплики Дорна, сообразившая, в чем дело. «Хотя я уже и без ваших символистов примерно знаю, что именно пугает свергов. И даже не примерно, а точно. Было время подумать». Эллил оглянулся на Гарбхана. Тот кивнул. «Взять с них клятву на крови», – прогудел орк. «Обрадовался», – насмешливо сказала Сашка. «Какую клятву, чудак? Если мы сами обо всем догадались. И что? Без клятвы вам не интересно знать, что знаем мы?» «Это не совсем то, что вы думаете», – чуть не прошептал пойманный в ловушку красавчик и лег головой на скрещенные на столе руки. «Если там узнают...» Сашка вспомнила все прочитанные детективы и принялась рассуждать к явному ужасу Гарбхана. «Начнем с того, Эйлил, что ты старше всех на курсе. Судя по всему, ты прокололся на чем-то, и магический департамент, про себя она добавила ФСБ по-нашему, тебя на этом проколе поймал. Но знатных родственников, которые тебя выгородили бы, у тебя нет. Или есть, но им за тебя тоже стало стыдно. И поэтому ты согласился отработать то, что тебе предложили». Эллил повернул голову, безучастно посмотреть на нее. Сашка подняла брови. «Нет, не так». Карпхан чуть не поперхнулся. «Ну ладно, тогда так. В общем, ты согласился на задание департамента. А задание было не допустить появления сегодняшнего государственного врага в университет. «Так, Алекс», – робко и умоляюще сказала Кейтрия, – «не надо о нем. Давай про другое». «Кейтрия, я хочу раскрыться перед ним». Доран немедленно подался вперед, будто собираясь грудью защитить Сашку или оттащить ее подальше от эльфа. «Но хочу еще и баш на баш. Пусть он тоже откроется». Сашка посмотрела на беднягу эльфа и, хмыкнув, добавила. «Пусть скажет только, что работает на департамент. А родословно его мне не надо, если он так уж переживает из-за этого». «Работаю», – тихо сказал Элил. «И что дальше?» «Дальше вот что. Для начала привет, Элил. Меня зовут Алекс. И она девушка», – радостно добавила Кейтрия. Гарбхан, сидевший на краешке скамьи, так сильно вздрогнул, что с грохотом свалился в проход между рядами. Ладно, еще не покатился дальше, к доске внизу. А потом, глухо ругаясь, принялся подниматься, хватаясь за все столы. Над ним никто не смеялся, видимо, себе дороже, только поглядывали с затаенными улыбками. Элил выпрямился и вгляделся в лицо Сашки. Пробормотал. «А ведь я должен был догадаться». «Не-а», – рассудительно сказала Сашка. «Не должен был. Гарбхан слишком много обо мне говорил при тебе и злился на меня. И ты привык к образу мелкого дрочунишки, а потом начал подозревать во мне цверга или черного шамана. Признайся, так?» Расстроенный Элил молчал, но подтверждение всему высказанному Сашкой отчетливо рисовалось на его лице. Поэтому она решила подсластить пилюлю. «Да ты не бойся. Кроме нас никто не догадывается, кто ты». «Еще час, и учебный день будет закончен», – несмело напомнила Кейтрия, с тревогой всматриваясь в красавчика-эльфа. «Давайте поговорим после этого часа. Если хотите, я могу дать клятву молчания». «Хоть мы все молчали до последнего», – многозначительно напомнил Доран. «Пока вам все это не понадобилось. Но если не хотите с нами сотрудничать, мы и сами попробуем все сделать как надо». «А то не знаю, как надо», – буркнул Гарбхан. «Знаем-знаем. И получше некоторых, потому что основные сведения у нас в руках», – многозначительно сказала Сашка. «В первую очередь надо найти побольше художников или тех, кто более или менее умеет рисовать. Ту же графику. И тогда договорить она не успела. На пороге аудитории появился прилично так опоздавший преподаватель». «Я согласен», – шепнул Элил, снова склонившись к столешнице и глядя на него искоса. «Где собираемся?» «Мы переехали. Кейтри сказала?» «Да». «Наберем все, что надо для обеда, и засядем в нашем номере», – предложила Сашка. «Думаю, Кейтри не откажется от мысли устроить званый обед. Кейтри, да?» Кейтри опустила засиявший взгляд. Гарбхан поморщился, но ничего не сказал. А Доран с облегчением усмехнулся. Лекция началась. А Сашка снова взялась за карандаш. Три картинки, будущие магические для продажи, она уже сделала. Осталось раскрасить. Дома, в гостиничном номере. Теперь она сосредоточилась на собственном сновидении. Вызывала в памяти тот эпизод, о котором Киартха сказал, что именно с него начался страх цвергов перед рисунками. Дотошно вспомнив, какое именно она начертила трофейными мечами невидимое изображение, прежде чем проткнуть его, Сашка склонилась над листом и принялась тщательно выводить нужную фигуру.